Снег, как и Флитвик, начал занятия с того, что открыл журнал и стал знакомиться с учениками. Закончив знакомство с классом, Снег обвел аудиторию внимательным взглядом. Глаза у него были черные, как у Хагрида, только в них не было того радушия, которым светились глаза великана. Глаза Снега были холодными и пустыми и почему-то напоминали темные тоннели. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий, очень точную и тонкую науку». Начал он заводить шарманку про то, что его предмет самый лучший, а остальные дерьмо. Глава 9. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий, очень точную и тонкую науку». Начал он заводить шарманку про то, что его предмет самый лучший, а остальные дерьмо. Снег говорил почти шепотом, но ученики отчетливо слышали каждое его слово. Как и профессор МакГонагалл, Снег обладал даром без каких-либо усилий контролировать класс. Как и на уроках профессора МакГонагалл, здесь никто не отважился перешептываться или заниматься посторонними делами, даже близнецы Уизли, ведь сейчас у нас был совмещенный урок с Гриффиндором. Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения, и потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки. Продолжил Снег. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки. После этой короткой речи царившая в классе тишина стала абсолютной. Надеюсь, хоть кто-то из вас за лето открывал учебники, кто мне скажет, если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете искать его? Задав этот вопрос, Снег обвел класс взглядом, но не было поднято ни одной руки, поэтому в его глазах промелькнула нотка разочарования. Сначала я надеялся, что кто-нибудь другой сможет ответить на этот довольно простой вопрос. Ведь информация про Безоар была написана на третьей странице учебника, но как оказалось все лето пинали балду, так что я все-таки решил поднять руку и ответить на вопрос. «Да, мистер Малфой, вы готовы ответить на мой вопрос?» С нотками удивления в голосе спросил Снег. «Да, профессор, если мне не изменит память, то Безоар – это камень, которые извлекают из желудка козы и который является противоядием от большинства ядов. Вы совершенно правы, мистер Малфой, тогда сможете ли вы ответить на мой следующий вопрос?» Сделал небольшую паузу профессор, словно давая мне подготовиться. «Мистер Малфой, в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха?» «Хэмэм, волчья отрава и клобук монаха – это одно и то же растение, также известное как аконит». Быстро ответил я на еще один легкий вопрос, что также упоминался на начальных страницах учебника. «Отлично, а сможете ли вы ответить на этот вопрос? Что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? Если я не ошибаюсь, то из корня асфаделя и полыни приготавливают усыпляющее зелье, настолько сильное, что его еще называют напитком живой смерти». Быстро ответил я, хотя этот вопрос был уже намного сложнее, ведь об этом зелье упоминалось лишь в конце учебника. «Великолепно, мистер Малфой. Обычно эти три вопроса я задаю всем первокурсникам, и замечу, что за все время моего преподавания, только вы, мистер Малфой, сумели правильно ответить на все три. И поэтому, я присуждаю Слизерину 50 очков. А вот Гриффиндор лишается 20 за то, что братья Уизли о чем-то перешептывались, вместо того, чтобы вникать в суть ответов мистера Малфоя». Стоило этим словам слететь с его рта, как все слизеринцы заулыбались во все зубы, в то время как на лицах гриффиндорцев образовались кислые мины. После того, как Снег немного поругал Фреда и Джорджа, произошло еще кое-что совсем безрадостное для других, но не для меня событие. Снег разбил учеников на пары и дал нам задание приготовить простейшие зелья для исцеления от фурункулов. Он кружил по классу, шурша своей длинной черной мантией, и следил, как мы взвешиваем высушенные листья крапивы и толчем в ступках змеиные зубы. Снег раскритиковал всех, кроме меня, которому, очевидно, начал симпатизировать. Впрочем, это наверняка не было главной причиной, ведь мое зелье получилось идеальным благодаря тому, что я четко следовал всем инструкциям профессора, за что Слизерин получил очередные 10 баллов. И вот на такой ноте и закончилась моя первая неделя пребывания в Хогвартсе. Я возвращался с очередного ужина, как вдруг в одном из коридоров заметил источник света, что быстро приобрел вид стрелки, которая указывала в определенную сторону. Этот свет очень сильно напоминал свечение Хогвартса, когда я впервые увидел его с берега озера. Помимо света еще присутствовало то самое подавляющее чувство. Конечно, оно было намного слабее, чем в прошлый раз, но двух этих факторов было более чем достаточно, чтобы я понял, что оба этих свечения имеют один и тот же источник. И не нужно было быть гением, дабы понять, что его вижу только я. Ведь что в прошлый раз, что в этот, никто из проходящих мимо студентов не обращал внимания на свечение, так что я быстро понял, что оно предназначено для меня. Хоть это и было опасно, я решил последовать за стрелками. Минут 15 я петлял по Хогвартсу, то поднимаясь по лестницам, то опускаясь, и, в конце концов, дошел до каменной двери. Взглянув на карту в своей руке, я понял, что еще ни разу тут не был, ведь сама эта область не была отмечена. Каменная дверь была плотно закрыта, и не хотела открываться, как бы я ни старался ее открыть. Даже заклинание Элохомора было бессильно, так что я быстро понял, что это место специально кем-то заперто, возможно даже самим директором Дамблдором. Печально вздохнув, я начал возвращаться обратно в гостиную Слизерина, решив обязательно покопаться в библиотеке насчет этих странных свечений, и было у меня чувство, что я обязательно найду там ответы на свои вопросы. В обед следующего дня, у нас были первые летные занятия, которые проводились совместно с Гриффиндором. Все первокурсники Слизерина торопливым шагом подходили к площадке, где обучали полетам. День был солнечным и ясным, дул легкий ветерок, и трава шуршала под ногами. Ученики дружным строем спускались с холма, направляясь к ровной поляне, которая находилась как можно дальше от запретного леса, мрачно покачивающего верхушками деревьев. Первокурсники из Гриффиндора были уже там, как и 17 метел, лежавших в ряд на земле. Наконец появилась преподавательница полетов, мадам Трюк. У нее были короткие седые волосы и желтые глаза, как у ястреба. «Ну и чего вы ждете?» — рявкнула она, проявляя нетерпение. «Будто мы сами без разрешения должны были залезть на метлы. Конечно, тут многие умели летать на метлах, будучи уроженцами волшебных семей. Но молодых магов, вышедших из магловских семей, тоже было достаточно, и по их глазам было видно, что они в растерянности, думают, наверное, что им придется этими метлами подметать. Хех, видимо, эти глупцы совсем не интересовались, в чем именно заключается цель урока. Каждый встает напротив метлы, давайте, пошевеливайтесь». Не унималась мадам Трюк, подгоняя первокурсников. Я посмотрел на метлу, напротив которой оказался. Она была довольно старой, и несколько ее прутьев торчали в разные стороны. «Вытяните правую руку над метлой», — скомандовала мадам Трюк, встав перед строем, — «и скажите: вверх, вверх», — крикнуло 17 голосов. Как и всегда, метла быстро оказалась в моей руке, как и у всех остальных первокурсников, на что у мадам Трюк на лице появился довольный взгляд. Затем мадам Трюк показала ученикам, как нужно садиться на метлу, чтобы не соскользнуть с нее в воздухе, и пошла вдоль шеренги, проверяя, насколько правильно они держат свои метлы, иногда поправляя учеников. Впрочем, больше она не кричала, понимая, что для некоторых тут все в новинку. После этого мы немного повисели в воздухе, а потом приземлились обратно на землю. И до конца урока этот процесс повторялся бесчисленное количество раз, дабы ученики отточили все это до уровня рефлексов. Глава 10. После летных тренировок многих учеников, в том числе и меня, сморил голод, в связи с чем было решено отправиться в большой зал на обед. Так как с поступления прошло уже некоторое время, жизнь в стенах волшебного замка уже не казалась такой интересной и будоражащей, как первоначально. И не только мне, выходцу из чистокровной семьи, такого же отношения придерживались и маглорожденные, что столкнулись с волшебством впервые. Хотя порой замок все преподносил некоторые сюрпризы, от которых на губах невольно проскальзывала улыбка. В большом зале было не так уж и много народа, но зато была Нимфодора, с которой я так до сих пор и не смог поговорить, так что, видя, что она сейчас сидит за столом Пуффендуя, я решил временно отложить в сторону обед и наконец поговорить с ней. Нимфодора была красивой, дерзкой шестикурсницей и к тому же врожденным метаморфом, и благодаря своему буйному и игривому характеру, часто ходила с розовым цветом волос. Одета она была в обычную одежду пуффиндуя, вот только если у других девушек униформа была аккуратно заправлена и выглажена, то вот у нимфодор она выглядела достаточно дерзко. Мантия отсутствовала, жакет был расстегнут полностью, галстук свисал непонятно как, а на рубашке также было расстегнуто несколько пуговиц, обнажая ее декольте. В общем, ее внешний вид довольно дерзкий, а декольте приковывало взгляд всех парней. «Привет, Нимфодора!» Наконец, закончив ее разглядывать, поприветствовал я девушку с улыбкой на лице. «Зови меня Тонкс. И вообще, кто ты такой, сопляк?» Явно не узнала меня девушка. «Оно и понятно, наши семьи не особо любят друг друга, в связи с чем контакты наших родителей сведены к минимуму, а наши и то реже. Но все же это не помешало мне хорошо изучить семейную историю и всех родственников. Меня зовут Драко Малфой. Наверняка тебе знакомо мое имя, ведь когда-то давно мы с тобой пересекались на мероприятии». Все с такой же улыбкой представился я девушке. «Драко, хах, ты так уже поступил в Хогвартс. В последний раз, когда я тебя видела, ты был еще таким маленьким». Пролепетала девушка и словно для наглядности, рукой показала мой тогдашний рост. «Я рад, что ты вспомнила меня. Я тебя сразу узнал, еще на церемонии зачисления. И я хотел подойти к тебе намного раньше, но все никак не мог найти возможности. Интересно, получается, ты у нас плохой мальчик, да? Иначе с чего бы тебе идти против слов своих родителей и разговаривать со мной?» Дерзко улыбнулась девушка, обнажая свои белоснежные зубы. «Что ты имеешь в виду? У меня нет запретов на разговор с кем бы то ни было. Я не знаю, почему ты так себя решила, но это абсолютная глупость. Что ж, поверю тебе на слово, но мне уже пора идти, так что поговорим в другой раз, Драко». Договорив, девушка встала из-за стола и вскоре вместе со своими друзьями покинула стены большого зала. Ну а вслед за ней я не стал терять время и направился к столу Слизерина, дабы наконец пополнить свой желудок вкусной едой. Настал очередной урок защиты от темных искусств под предводительством Патриции. И на этот раз, урок был у нас вместе с пуффендуйцами. Итак, юные волшебники и волшебницы, сегодня мы с вами поговорим о секретах Хогвартса. Скажите мне, кто-нибудь из вас сталкивался с чем-то необычным во время своих странствий внутри или снаружи стен этого замка? Стоило замолкнуть голосу профессора, как машинально поднялось несколько рук, сигнализируя, что хозяева этих рук готовы поделиться своими находками. «Итак, тебя зовут Агнес Монкли, верно?» — обратилась профессор к рыжеволосой ученице Слизерина. «Да, профессор Рикпик. Недавно, прогуливаясь по одному из коридоров третьего этажа, я наткнулась на проем, который очень быстро привел меня на первый этаж», — быстро поведала девушка о своей находке. «Ха-ха, тебе повезло найти один из тайных ходов замка. И к слову, их очень и очень даже много, так что советую вам всем смотреть в оба глаза, дабы найти их, кто знает, когда они могут вам понадобиться». После Агнес, остальные поднявшие руки быстро рассказали о своих находках, только они все были либо бесполезными, либо тайными ходами, что, конечно же, мало интересовали нашего профессора. Ну, по крайней мере, мне так показалось. И на короткий миг мне хотелось поделиться с ней своей историей о свечении замка, стрелках и заблокированной каменной двери, но все же я смог перебороть это чувство и успокоиться. Вскоре бесполезный урок из-за бесполезного профессора закончился. Все дружно покинули кабинет, и в тот же миг с меня словно спало наваждение. И думается мне, что этот профессор использовала какое-то заклинание или артефакт для того, чтобы выпытать из нас секреты. Конечно, это могло взыграться мое воображение, но на всякий случай, на следующем уроке по зельеварению я решил рассказать об этом нашему декану Северусу Снегу. Ну а сейчас, так как в ближайшее время мне было нечего делать, я решил отправиться в библиотеку, дабы найти и изучить книги по истории Хогвартса. Библиотека Хогвартса была большой и древней. Сразу же после входа в нее, в мой нос ударил запах древности, пыли, дерева и старого ремонта. Тут и там раздавался шелест страниц, от учеников листающие книги, а также от магии, которая автоматически сортировала книги по полкам. Сверившись с указателями, я не стал терять время понапрасну и сразу же пошел в нужный мне отсек. И, к моему сожалению, тут было не так много книг нужной мне тематики, всего около 10. И было у меня такое чувство, будто я могу не найти нужные мне знания, так как некоторые важные книги хранились в запретном отделе библиотеки, куда попасть очень сложно. Печально вздохнув, я взял все книги и пошел к свободному столику, дабы прочитать их. Я не знаю, как долго я был погружен в книги, но пришел я в себя лишь тогда, когда знакомый женский голос отвлек меня от чтения, и в тот же миг мое сознание поразило боль от затекшей шеи и спины. «Ау, драка, ты здесь?» — вновь раздался голос, и лишь тогда я удосужился поднять взгляд на моего неожиданного собеседника. «Анджелина», — быстро вспомнил я имя девушки, с которой познакомился еще в поезде. «Конечно, после распределения я часто ее видел, так как мы на одном курсе, да и на некоторых уроках наши дома занимались вместе, но поговорить нам так и не выдавалось возможности, так как она часто была в компании своих друзей. Хах, твой голос прозвучал как-то неуверенно. Неужели ты меня уже позабыть успел?» То ли возмутилась, то ли обиделась девушка. «Что ты? Конечно, я тебя не забыл. Просто на мгновение удивился. Обычно ты всегда в кругу своих друзей, так что было неожиданностью увидеть тебя одну. Ну, сначала я и вправду была с друзьями, мы выполняли домашние задания в другой части библиотеки, но когда мы уже уходили, я заприметила тебя одного, вот и решила подойти к тебе и узнать, как у тебя дела. Вот оно что. Спасибо, что спросила, у меня все замечательно», — усмехнулся я, так как начал более-менее понимать характер этой девушки. «Впрочем, ты сама-то как поживаешь? Нравится в Хогвартсе?» «Да, тут довольно весело. Да и в Гриффиндоре часто устраивают вечеринки, так что скучать не приходится. А вот тебе бы не помешало завести друзей, ведь ты всегда один, когда мы пересекаемся». Глава 11. «Да, тут довольно весело. Да и в Гриффиндоре часто устраивают вечеринки, так что скучать не приходится. А вот тебе бы не помешало завести друзей, ведь ты всегда один, когда мы пересекаемся». «Да, а разве ты не мой друг? Да и Фред с Джорджем тоже мои друзья. Не увиливай. Мы, конечно, тебе друзья, но ты сам должен понимать, что это совсем другое. Мы в разных домах, поэтому и не можем часто пересекаться. Ты должен найти себе друзей в Слизерине». «Друзья? В Слизерине? Ха-ха, хорошая шутка». Рассмеялся я наивности этой девчонки. «Что в этом смешного? Друзья всем нужны», — явно не понимала моего смеха Анджелина. «Все же ее понять можно, ведь наверняка она росла в более тепличных условиях, нежели я и другие потомственные маги, чьи семьи всегда попадали в Слизерин. Хах, возможно, тебе этого не понять сейчас, Анджелина. Но как бы слизеринцы не кичились о том, что они заботятся друг о друге и все такое, но реальность довольно сурова. Тут практически все это напыщенные индюки с непомерно высоким эго, которые хотят быть выше остальных, заложить власть и самоутвердиться, сделав остальных своими приспешниками. Когда на самом деле они не представляют из себя ничего путного, они лишь кучка высокомерных засранцев, что даже палочку правильно держать не умеют. Так что, дружба с ними – это бесполезное и даже негативное действие. Но время расставит все по своим местам. От моих слов рот мой собеседницы невольно открылся от изумления. По всей видимости, она не ожидала, что среди слизеринцев будут такие взаимоотношения. Фух, как же хорошо, что я не попала в Слизерин. Иначе я бы точно сошла с ума в кругу таких змей. Наконец выпалила девушка, а потом, словно поняв, что сморозила, быстро хлопнула ладошками по своим губам и начала пытаться оправдаться. «Ты не пойми неправильно. Я имела в виду не тебя, а остальных слизеринцев. Ты не такой, как они, ты хороший», — быстро проговорила Анджелина, а потом резко засмущалась, отчего ее смуглая кожа приобрела интересный оттенок. «Ха-ха, не беспокойся, ты бы точно не попала в Слизерин с таким характером. Распределяющая шляпа знает свое дело, так что кто знает, вдруг я змея похлеще остальных, с ядовитыми клыками». Оскалился я, на что Анджелина никак не прокомментировала, а лишь удивленно смотрела. «Ну ладно, приятно было с тобой поболтать, но время уже позднее, так что я, пожалуй, вернусь в свое змеиное логово и буду готовиться ко сну. Пока, Анджелина, еще увидимся». Попрощался я с девушкой и пошел в сторону выхода. «Ага, увидимся, драка». Также помахала она рукой, но при этом, видимо, размышляя о чем-то своем. Из-за постоянной занятости учебой, чтением книг в библиотеке и оттачивания мастерства в использовании палочки и заклинаний, я не заметил, как быстро пролетели 2 месяца с момента моего поступления в Хогвартс, и лишь понял, что прошло много времени, когда, проснувшись очередным утром, в мой нос ударил запах свежеиспеченной тыквы, а на стенах висели украшения с хэллоуинской атрибутикой. «Хм, сегодня что, канун Хэллоуина?» — озвучил я свои мысли вслух. «Ха-ха, Драко, а я ведь предупреждал, что зубрежка книг до добра не доведет. Ты уже успел отстать от жизни. Конечно же, сегодня канун Хэллоуина. Об этом целую неделю только все и говорят. Рассмеялся Монтегю, услышав мои слова. Да уж, ты прав. Время от времени надо брать перерывы. Согласился я с его словами, после чего, быстро одевшись, пошел в большой зал на завтрак. Завтрак, к слову, тоже был тематическим. Все блюда выглядели страшно, а некоторые даже отвратительно, но при этом были чудесными на вкус. В общем, эльфы постарались на славу, и от этого я пуще прежнего начал ожидать ужина, предполагая, что на нем будет все еще лучше. После завтрака, все ученики с нетерпением ждали урок профессора Флитвика, ведь мы, можно сказать, ознакомились с азами магии, поэтому программа перешла на более сложную стадию. Поэтому практически все дети с нетерпением ждали возможности изучить заклинание Вингардиум Левиаса, которое нам продемонстрировал профессор на прошлом уроке. И это было, как по мне, невероятно глупо с их стороны. Все эти, как бы сказать, базовые заклинания были полностью описаны в нашем учебнике, со всеми азами и инструкциями, но нет же, ученики напрочь не хотели прикасаться к ним в свое последнее время, хотя с легкостью могли бы изучить это все сами глупые создания. Урок, как и большинство, оказался у нас совмещенным. Однако на этот раз нашими коллегами оказались пуффендуйцы. Профессор Флитвик для продуктивности решил разбить всех учеников на пары. И моим партнером оказался Седрик Дидгари. Он был довольно высоким парнем, в силу того, что на год старше нас, и получилось это из-за того, что по семейным обстоятельствам в прошлом году он был в разъездах, в связи с чем не смог поступить в Хогвартс вовремя. Конечно же, это все я слышал от своих соседей по комнате, которые в свободное время любили посплетничать похуже девчонок. Сам же я ни разу не общался с этим парнем. «Привет, я Седрик, Седрик Дидгари. Будем знакомы», — дружелюбно протянул он руку. «Драко Малфой». Пожал я ее в ответ. «Ребята, не забудьте те движения кистью, которые мы с вами отрабатывали. Кисть вращается легко и резко и со свистом. Запомните, легко и резко и со свистом. И очень важно правильно произносить магические слова. Не забывайте о волшебнике Баруфе». Он произнес «С» вместо «Ос» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Решил напомнить нам профессор, увидев, как некоторые начали неправильно произносить заклинание и махать палочкой. Понаблюдав некоторое время за попытками других учеников воспроизвести заклинание, я пришел к неутешительным выводам, что они все балбесы, которые свои палочки использовали только для самых простых заклинаний, и то только для того, чтобы подшутить над кем-то. У кого-то перо дергалось, у кого-то сгорело, у кого-то и вовсе взорвалось. Так что я решил повременить с заклинанием, дабы не выделяться. Вот только, видимо, профессор Флитвик был против того, что я прохлаждаюсь. Итак, мистер Малфой, я не вижу, чтобы вы пытались сотворить заклинание. Давайте, не стесняйтесь, если у вас не получается, тут нечего стыдиться. Добродушно улыбнулся гоблин. Эх, деваться некуда. Вздохнул я, после чего уже отработанными движениями взмахнул палочкой и произнес: «Вингардиум Левиаса». В тот же миг перо плавно поднялось в воздух, а на лице профессора появилась радостная улыбка. О, великолепно! Все видели, у мистера Малфоя получилось. Зааплодировал профессор, приковывая к нам взгляды всех учеников. Мне это удалось лишь из-за того, что часто практикуюсь самостоятельно. Так что в этом нет ничего выдающегося, уверен, все вскоре мастерски овладеют этим заклинанием, после небольшой тренировки. Решил я немного сгладить углы, дабы не выглядеть белой вороной. Ха-ха, не стоит принижать свои способности, мистер Малфой. Успех зависит от 1% таланта и 99% усердия, так что за вашу честность и усердие я награждаю Слизерин 30 баллами. Глава 12. Когда занятия закончились, я вспомнил о своих недавних подозрениях насчет профессора по защите от темных искусств. Так что, не теряя времени, поспешил в подземелье, в кабинет зельеварения, который принадлежит нашему декану. Из-за того, что была осень, подземелье казалось более мрачным и сырым, чем обычно, а украшения, посвященные Хэллоуину, создавали очень предрасполагающую атмосферу, так что это было прекрасное место для того, чтобы напугать кого-нибудь. Наконец, дойдя до нужного кабинета, я постучал в дверь и начал ждать разрешения на вход, а после, получив его, вошел внутрь, где мне в нос сразу же ударило обилие перемешанных запахов от различных ингредиентов и зелий. «Чем обязан вашему визиту, мистер Малфой?» — Предполагалось, что все ученики в это время тратят свои свободные часы на Хэллоуин. И раз вы предпочли мою аудиторию бесполезному празднику, значит, вы хотите сообщить мне что-то важное. Да, профессор, некоторое время назад, на уроке по защите от темных искусств, профессор Рик-Пик расспрашивала всех нас о том, встречали ли мы что-нибудь странное в школе или находили ли всякие секретные проходы и прочее. И все бы ничего, но у меня есть подозрение, что она использовала либо магию, либо какое-то зелье, вгоняя всех в учеников в легкий транс, для манипулирования нами. ХММ, это серьезное обвинение, мистер Малфой. Есть ли у вас какие-либо доказательства ваших слов? Мигов заинтересовался Снег. К сожалению, доказательств у меня нет, так как мои познания в этой области скудны. Но все же, когда она задала этот вопрос, мне хотелось поделиться с ней своими находками, что, конечно же, странно для меня, так как за собой ранее я не замечал привычки распространять свои или чужие секреты. К тому же, стоило мне покинуть кабинет, как это наваждение и чувства мигом пропали. Что ж, мистер Малфой, я вас понял, и, возможно, ваши подозрения не беспочвенны, и будьте уверены, я тщательно все проверю, ведь такие методы строго-настрого запрещены не только в Хогвартсе, но и за его пределами. К тому же, ваша матушка настоятельно просила меня приглядеть за вами, и я рад, что вы пришли ко мне с этой проблемой, и я думаю, что вы знаете, что не стоит распространяться об этом, ведь даже у стен есть уши, из-за которых рыбка может соскочить с крючка. Голос Снега звучал тихо и мрачно, а глаза то и дело бегали, сканируя каждый уголок кабинета на признаки слежки. «Конечно, профессор, вы единственный, кому я доверился в этом вопросе», — утвердительно кивнул я. «Тогда вы свободны, мистер Малфой. Я думаю, что если вы поспешите, то не сильно опоздаете на празднование Хэллоуина. Честно говоря, профессор, меня не особо интересует Хэллоуин, в отличие от зелья, которое вы варите. Если книга мне не соврала, то по запаху, витающему в воздухе и цвету, смею предположить, что вы варите зелье пробуждения, которое мы должны будем изучить во втором полугодии. Я прав?» «Абсолютно верно, мистер Малфой. Я так понимаю, вы сильно интересуетесь наукой зельеварения. По моим наблюдениям, теоретически вы уже полностью переварили все знания, которые может дать учебник первокурсников», — показал Снег редкий намек на улыбку. «Да, профессор, мне очень нравится зельеварение. В мире существует так много разнообразных зелий, полезных и не очень, и все же мы знаем лишь каплю в море. Сколько стран существует, а сколько там волшебников. У всех свои способы и рецепты варки разнообразных зелий, о которых мы и не слышали. И кто знает, сколько еще несозданных зелий только и ждут того момента, когда искусные зельевары откроют их природу миру». Хлоп-хлоп-хлоп. Вдруг раздались хлопки в ладоши, как только я закончил свою речь. Это был никто иной, как Снег, что аплодировал мне с одобрительным выражением лица. «Скажите мне, мистер Малфой, что вы скажете на то, чтобы стать моим помощником и пару раз в неделю приходить ко мне после занятий, для того, чтобы познавать чудеса зельеварения? Я скажу, что был бы невероятно рад получить такую возможность, особенно у такого искусного зельевара, как вы, профессор Снег. Тогда я жду вас каждый вторник и пятницу после занятий. Не разочаровывайте меня, мистер Малфой», — наконец улыбнулся этот вечно угрюмый мужчина. «Уверяю вас, профессор, я заставлю вас гордиться мной», — показал я в ответ ослепительную уверенную улыбку, после чего молча покинул кабинет и направился в большой зал на праздничный ужин. Большой зал был украшен просто невероятно. На стенах и потолке сидели, помахивая крыльями, тысячи летучих мышей, а еще несколько тысяч летали над столами, подобно низко опустившимся черным тучам. От этого огоньки, воткнутых в тыквы свечей, трепетали. Как и на банкете по случаю начала учебного года, на столах стояли пустые золотые блюда, на которых вдруг внезапно появились самые разнообразные яства. На мгновение я даже подумал, что, возможно, пожалел бы, упусти я такую возможность вкусно поесть. Так что, незамедлительно заняв место за столом, принялся набивать свой желудок куриными ножками в медово-горчичном соусе и ароматными говяжьими стейками, запивая все довольно вкусным тыквенным соком. Вот только долго наслаждаться ужином я не смог, так как рядом со мной вдруг появились Фред и Джордж, а потом, ничего не объяснив, потащили прочь из большого зала. «Так, может, вы уже объясните мне, что происходит, и почему мы покинули большой зал? У меня в планах было еще насладиться десертами и, возможно, представлением привидений», — немного недовольно проворчал я. «ТСС, не так громко», — хором проговорили братья, при этом закрыв мой рот своими пальцами. «Драко, нам нужна твоя помощь», — первым заговорил Фред. «Или это был Джордж, фиг поймешь их». «Да, нам нужна твоя помощь, нам больше ни к кому обратиться», — добавил второй из братьев. «Колитесь давайте, что вы задумали. Зная вас, наверняка какая-то пакость». Приготовился я их слушать. Фред и Джордж мгновенно осмотрелись по сторонам, и увидев, что никого нет, начали шептать. «Недавно нас заставили убираться в подсобке старикашки Филча», — начал рассказывать один из братьев. «Хаэм, и тоже вы сделали такого, что вам выписали такое наказание?» — поинтересовался я. «Навозные бомбы, вследствие чего навоз везде, начиная от пола и стен, заканчивая потолком, но это не важно, важно то, что мы нашли в кабинете у Филча», — заговорил второй. «Стоп, стоп, стоп, вы что, хотите ограбить завхоза?» — удивленно посмотрел я на них. «Ты смотри, какой догадливый, недаром о тебе ходят всякие служки. И вообще-то не ограбить, а вернуть то, что этот мерзкий хрыч забрал у бедных ни в чем не виноватых студентов. Так, что за служки ходит обо мне, можно об этом поподробнее?» Решил я узнать, кто и что распространяет обо мне. «Хаэм, если поможешь нам, то мы обязательно все тебе расскажем». Снова хором, словно синхронизированные, проговорили братья Уизли. «Хаэм, для начала, я бы хотел послушать, что именно вы собираетесь украсть». Не стал я сразу соглашаться. «Не украсть, а вернуть конфискованное», — возмутился первый из братьев. «Да-да, не делай из нас воров», — также возмутился второй, отчего я начал чувствовать головную боль от общения с этой парочкой чудиков. Глава 13. «Не украсть, а вернуть конфискованное», — возмутился первый из братьев. «Да-да, не делай из нас воров», — также возмутился второй, отчего я начал чувствовать головную боль от общения с этой парочкой чудиков. «Ладно-ладно, не украсть, а всего лишь приватизировать», — решил я успокоить их, дабы они наконец перешли к делу. «Так, на чем мы остановились? Ах да, так вот, когда мы убирались, то заприметили одну очень интересную коробочку», — продолжил говорить второй из близнецов. «Ага, и интересна она тем, что на ней написано особо опасные вещи», — дополнил первый. «Хаэм, я так понимаю, вы хотите получить эту коробку, я прав, но я все еще не улавливаю, зачем я вам нужен?» «Ты абсолютно прав, а нужен нам именно ты сразу по нескольким причинам. Во-первых, как мы уже говорили, наша интуиция говорит нам, что мы можем тебе доверять, а она нас еще ни разу не подводила. Во-вторых, кто-то должен отвлечь Филча, и отвлекающим не можешь быть ты, так как он купится только на правонарушение, чего ты, конечно же, не станешь делать, да и мы не хотим, чтобы твоя репутация портилась. Также не сойдет, если его будет отвлекать один из нас, он сразу заподозрит неладное, ведь мы всегда работаем вместе. И, конечно же, третий пункт и сам по себе самый важный. Кабинет Филча всегда запирается, а мы не умеем пользоваться заклинанием, которое отворяет замки. Так, с чего вы решили, что я знаю это заклинание?» На мой вопрос, братья Уизли лишь замолчали и стали смотреть на меня скептическим взглядом, будто я задал глупый вопрос, и что я точно знаю это заклинание. «Ладно, хватит так на меня смотреть. Предположим, что я знаю нужное заклинание и добуду для вас ту коробку. Так какая мне с этого польза? Рисковать ради слухов, что ходит обо мне среди первокурсников? Черта с два, оно того не стоит. Зная, что обо мне что-то шепчут, не составит труда выяснить, кто именно и какие слухи распускает». Братья переглянулись между собой, смущенно почесали затылки, после чего чуть отошли в сторону и начали шептаться. Их разговор длился где-то пару минут, после чего они, видимо, пришли к консенсусу, после чего вернулись обратно ко мне. «Итак, Драко, посовещавшись, мы пришли к выводу, что твои требования вполне обоснованы, так что после окончания операции ты первым выберешь предмет из тех, что будут в этой коробке, а потом мы поделим все остальное поровну». «Хаэм, а что если в этой коробке всего один предмет? Что тогда?» Решил я сразу разрешить все вопросы, так как был более-менее согласен поучаствовать в этой авантюре. «Хаэм, хороший вопрос. Если такое случится, что, конечно, маловероятно, ведь на коробке было написано «вещи», а не «вещь», то мы что-нибудь придумаем в зависимости от ценности того, что находится в коробке. Что ж, я согласен поучаствовать в вашей авантюре. Так каков план?» Решил я согласиться и выкрасть искомый ящик. «Хе-хе, мы знали, что на тебя можно положиться. Так вот, план таков: в 9 часов, как только колокол начнет звенеть, мы с братом начнем взрывать на третьем этаже фейерверки и навозные бомбы, чтобы приманить к себе Филча. Как только колокол отзвенит, ты должен будешь проникнуть в его кабинет и забрать ящик. Только тебе надо будет действовать очень быстро, так как возможно, что в его кабинете установлены сигнальные чары, которые оповестят его о том, что кто-то проник внутрь и он рванет назад. А учитывая, что этот хрыч знает много тайных ходов, вернуться он может очень и очень быстро. В случае чего, конечно, мы попытаемся его отвлечь, но все же, не забывай про скорость. Для дележки, встретимся через 15 минут после операции, на четвертом этаже возле статуи одноглазой ведьмы. Ах да, пока не подходи слишком близко к его кабинету. Его мумия, которую он называет кошкой, та еще заноза в заднице и нюх у нее лучше, чем у собаки. Окей, в принципе мне все ясно, и судя по часам у меня есть еще полчаса, так что я пойду пока что в большой зал, ведь, как говорится, десерты сами себя не съедят. Когда до 9 оставалось всего пару минут, а призраки вовсю готовились начать выступление и знатно пошуметь, я встал из-за стола и покинул большой зал, при этом отмечая про себя, что братья Уизли подгадали идеальное время для дела. Видимо, они готовили этот план не один день. Вскоре я уже прятался недалеко от кабинета Филча, и стоило колоколу начать звенеть, как с окон третьего этажа вылетело несколько фейерверков, тем самым поднимая громкий шум и привлекая внимание тех, кто не остался наблюдать представление призраков. Дверь кабинета Филча мгновенно открылась после первых же хлопков, после чего он запер ее на ключ, а затем подошел к одной из стен и пару раз постучал по разным местам. Вмиг в стене открылся секретный проход, в котором старик, не теряя времени, сразу же и исчез вместо со своей кошкой. Наконец звон колокола прекратился, так что я поспешил к нужной двери, вытащил палочку и произнес заклинание Элохомора. Замок на двери открылся с характерным щелчком, так что не теряя времени я мгновенно ворвался внутрь. Кабинет представлял собой душную и мрачную комнату без окон. Его освещала керосиновая лампа, свисающая с низкого потолка. Вдоль двух стен стояли шкафы с ящиками для документов, на каждом из которых наклеены по алфавиту фамилии провинившихся учеников. Внутри ящиков, скорее всего, записи о наложенных наказаниях. На дальней стене висели начищенные до блеска цепи и кандалы, которые, скорее всего, висят еще с древних времен, когда были разрешены пыточные наказания, и завершала общую неприглядную картину побитое молью кресло. На одном из шкафов я и нашел искомую коробку, так что, быстро взяв ее и спрятав под плащ, быстро ретировался с места преступления, после чего начал беспорядочно петлять по коридорам, дабы на мой след никто не вышел, а затем и вовсе спрятался в кабинке туалета. Хотя по уговору я должен был первым выбрать вещь, в первую очередь я все же потомственный слизеринец, так что, открыв коробку, я начал изучать находящиеся в ней предметы. Судя по внешнему виду, большинство вещей использовались для шуток над другими, хотя тут были и склянки с неизвестными зельями. Немного подумав, я взял некоторые вещи, которые легко спрятать, и аккуратно разместил их в своих карманах, дабы ничего не выдавало того, что там что-то есть. После чего закрыл коробку обратно, дождался нужного времени и поспешил на четвертый этаж к статуе одноглазой ведьмы, возле которой меня должны ожидать братья Уизли. Но перед этим я все же решил сначала спрятать коробку в другом месте. Ведь Филч хоть и старый, но явно не дурак и легко сможет сопоставить взрывы и кражу в кабинете, а если окажется так, что он видел, кто устроил эти взрывы, есть вероятность того, что он тайно проследит за братьями на место встречи, где правда всплывет на свет, после чего у нас у всех явно будут проблемы, чего, конечно же, хотелось бы максимально избежать. Глава 14. Уже на подходе к статуе ведьмы, мне на глаза бросились братья Уизли, что нервно ходили вперед-назад. По всей видимости, им явно не терпелось узнать, что находится в коробке. И стоило мне подойти поближе, они сразу же заметили мою персону, после чего, сломя голову, рванули ко мне. «Ну как у тебя получилось?» — сразу же спросил один из братьев, явно теряя терпение. «Давай, вытаскивай ящик, нам не терпится узнать, что там», — добавил второй. «Тихо вы, чего так разорались?» «Я спрятал его в надежном месте, так как посчитал, что Филч мог проследить за вами, если понял, что в его кабинете лазили», — сразу же разъяснил я братьям свои подозрения. И стоило моему голосу затихнуть, как из-за угла выскочил завхоз собственной персоной. «Ага, попались воришки. Теперь то я вам всем покажу, что бывает с такими возмутителями спокойствия, как вы. Начал орать Филч, при этом явно не имея при себе никаких доказательств. «Мистер Филч, добрый вечер. Я не пойму, что вы имеете в виду. Не могли бы вы разъяснить мне, что мы нарушили, что вызвало у вас такую бурную реакцию? Не притворяйся невиновным, слизеринец. Все вы те еще хитрые змеюки. Я знаю, что ты ограбил мой кабинет, пока эти два наглых рыжих хулиганов взрывали фейерверки и навозные бомбы, тем самым отвлекая меня. Ха-ха, какая у вас бурная фантазия, мистер Филч. Но смею вас предупредить, что ложное обвинение учеников в том, чего они не совершали, может пагубно сказаться на вашей и так безрадужной карьере. Так что, не имея доказательств, я советую вам попридержать свои обвинения. Ха, как только я обыщу ваши карманы, правда мигом всплывет на свет». Не сдавался немного недалекий старикан, и после своих слов сразу же начал подходить к нам для обыска. «А-а, не советую вам этого делать, мистер Филч. Нападение на учеников, особенно на ученика, чей отец председатель попечительского совета школы. Тем более, я добровольно не позволю обыскивать себя, и если вас не остановят мои слова, за дело возьмется моя палочка». В подтверждение своих намерений, я вытащил палочку и угрожающе наставил ее в сторону Филча, тем самым вынуждая его остановиться. «Что у вас тут происходит? Мистер Малфой, опустите свою палочку». Вдруг раздался голос Северуса Снега из-за нашей спины. «Профессор Снег, как же хорошо, что вы оказались тут. Мистер Филч обвиняет нас, а в частности меня, в том, что якобы мы ограбили его кабинет. Я считаю это возмутительным поведением взрослого человека, учитывая то, что у мистера Филча нет никаких доказательств и что он собирался обыскать нас против нашей воли. Это правда, завхоз Филч? Правдивы ли слова мистера Малфоя?» Одарил Снег Каргуса своим ледяным взглядом. «Кхм-кхм, отчасти правда. Но смею сказать, что я уверен, что этот ваш Малфой ограбил мой кабинет, пока Уизли отвлекали меня. И если мы их обыщем, то...» «Молчать. Вы знаете, какой скандал может подняться, если о ваших действиях дойдет до ушей родителей детей. Смею вас заверить, что вы в мгновение ока потеряете работу и окажетесь на улице, и вам не поможет даже давняя дружба и милость нашего многоуважаемого директора Дамблдора. Но я уверен, что это они виноваты. Больше нет причин, чтобы гриффиндорцы и слизеринец общались». Все никак не унимался Филч, тем самым закапывая себя все глубже. «Извините, что перебиваю вас, мистер Филч, но ваши слова звучат как-то уж предубежденно. Хоть в нашей школе и поддерживается соперничество между домами, но школа не запрещает, а даже поощряет, если ученики разных домов будут близки. Все-таки соперничество домов создано не для того, чтобы рассорить учеников, а для того, чтобы мы больше сил прикладывали в изучении того, что преподают нам профессора. Соперничество между друзьями всегда удваивало результат с половиной усилий, а с Фредом и Джорджем мы были знакомы еще до поступления в Хогвартс, так что нет ничего странного, что у нас с ними образовались довольно близкие отношения. Надеюсь, я развеял ваши подозрения, и мы все надеемся, что вы не будете в следующий раз делать поспешных выводов и совершать необоснованные действия. К тому же, раз вы не запираете свой кабинет на ключ, нет ничего странного в том, что кто-то из пакостливых учеников мог у вас что-нибудь да украсть. Хотя я больше склоняюсь в одной неугомонной персоне по имени Пивс. Мой кабинет был закрыт, так что Пивс не мог что-нибудь оттуда вынести. Мигом попал в мою ловушку завхоз. То есть вы, Аргус, предполагаете, что первокурсник, который даже толком не умеет держать палочку, использовал заклинание Элла Хомера, вскрыл вашу дверь и ограбил ваш кабинет? Я прав. Надавил Снег на Филча. Но... Снова начал было что-то говорить Филч, но его грубо прервал Снег. «Достаточно, мистер Филч, вы свободны. И знайте, ваш проступок обязательно дойдет до ушей директора». Наконец решил прервать этот спектакль декан Слизерина. Услышав вердикт Снега, Аргус Филч паник, после чего поплыл прочь, бормоча что-то себе под нос, возможно, проклятие в наш адрес. «Благодарю вас, профессор Снег, за оказанную помощь. Даже не представляю, что бы предпринял завхоз, не окажись вы рядом». Быстро поблагодарил я профессора, после чего ткнул в бок и братьев Уизли, дабы они сделали то же самое. «Да, большое вам спасибо, профессор Снег. Мы и не знали, что вы можете быть таким великодушным», — хором проговорили близнецы. «Оставьте свой пустой треп для других. Лучше, наконец, возьмитесь за ум и перестаньте создавать другим проблемы», — отчеканил Снег, а затем взмахнул подолом своей мантии и ушел прочь. Фух, пронесло. «Драка, Ты такой умный, даже не представляю, что бы нас ждало, если бы ты не сообразил прийти сюда без коробки. Ага-ага, а как ты словесно уничтожил этого мерзкого Филча? Ух, он теперь какое-то время не будет к нам соваться, и мы сможем передохнуть от него. Да ладно, в этом нет ничего удивительного. Просто надо анализировать и моделировать все возможные исходы событий, и выбрать из них самый оптимальный, что я и сделал. Хах, хоть ты и говоришь, что это просто, но поверь нам, Драко, такое мало кто может сделать. Так что иногда напоминай нам не становиться с тобой врагами, а то нам мало не покажется. Ага, Джордж прав. Если уж в этом возрасте ты способен на такой, то мне даже страшно представить, на что ты будешь способен через несколько лет. Ладно, хватит вам подлизываться. Так и скажите, что хотите побыстрее покопаться в этом чертовом ящике. Закатил я глаза на их бесполезный треп. Ха-ха, как от тебя и ожидалось. Ты быстро разгадал наши мысли. Да тут и гадать ничего не надо, у вас же на лице все написано. Лыба во все зубы и светящиеся от предвкушения глаза, мало кто не заметит. Кстати, а где ты спрятал ящик? Ты уверен, что его никто не найдет? Это маловероятно. Я с помощью магии закинул ящик за голову статуи архитектора Хогвартса, что находится на первом этаже. Ящик можно увидеть только если ты умеешь летать, так что я уверен, что он еще на месте. Но все же, давайте поспешим. Как-никак скоро уже будет отбой. Глава 15. Довольно быстро мы дошли до статуи архитектора Хогвартса, где с помощью магии без проблем достали нужный ящик, а после отправились в туалет, дабы не было лишних глаз. Ну давай, Драко, открывай скорее ящик. Нам не терпится узнать, что там внутри. Начали терять терпение братья, как только мы оказались в туалете. В моих планах также не было намерения терять время, поэтому незамедлительно крышка коробки была откинута в сторону, открывая близнецам обзор на то, что находится в коробке. Ух ты! Как много всего, Джордж. Да, мы сорвали настоящий куш, Фред. Мгновенно пришли в экстаз братья, но при этом, помня наш уговор, не тянули свои руки в коробку. Ведь право первого выбора принадлежало мне, и не стоило говорить братьям, что некоторые вещи были уже забраны мною из коробки. Ну давай, Драко, выбирай себе уже себе что-нибудь, не заставляй нас ждать. Начали терять терпение братья, видя, как долго я рассматриваю содержимое коробки. Честно сказать, из-за названия коробки я ожидал чего-нибудь интересного и полезного, а тут всего лишь бесполезные вещи, что ни капельки не вызывают у меня интереса. Так что выбор довольно сложен, тем более учитывая, что природа некоторых вещей мне непонятна. Давай мы тогда тебе все расскажем и покажем, а уж потом ты наконец выберешь что-нибудь. Вот, например, это рыгательный порошок. Стоит его понюхать, и даже самая скромная девочка будет рыгать как 200-килограммовый мужик. Или вот эта кусачая кружка, которая укусит любого, кто попытается из нее выпить. Фред и Джордж пару минут рассказывали о действиях различных вещей, и из всего списка только две вещи привлекли мое внимание, а именно пакетик, наполненный обморочными орешками, которые как следует из своего названия заставляют съевшего ненадолго потерять сознание, а также пара флаконов с неизвестной жидкостью, которые вероятнее всего являются зельями. Так что в первую очередь я выбрал орешки, а потом уже и зелья. После чего оставил остальные вещи близнецам и пошел обратно в подземелье Слизерина, чему братья, конечно же, были невероятно рады. Сев на отдаленный и частично скрытый диван общей гостиной, я вытащил свои пожитки и начал их рассматривать. А состояли они лишь из нескольких кусков старого пергамента. Каждый из пергаментов на первый взгляд не представлял из себя ничего особенного, но мое чутье уверяло, что это не так, так что с помощью своей палочки и магии я начал пытаться разгадать тайны, сокрытые за простотой. Проявись. Базовое заклинание для обнаружения магических и скрытых предметов сразу же дало плоды. На пергаменте появились слова, которые описывали некоторые тайные проходы Хогвартса. Все последующие бумажки были аналогичными, и только последний пергамент, что был больше остальных, явно отличился. Ведь за заклинание проявления, на бумаге на мгновение появилось очертание Хогвартса и куча слов, которые сразу же исчезли. Еще несколько попыток закончились аналогично, так что я начал перебирать слова, которые раскрывали суть вещей, и так продолжалось, пока я не прошептал «Открой мне свои тайны». Пергамент вмиг будто ожил, он окрасился, и изображение замка теперь не исчезало, а уже в следующий миг на пергаменте появился ряд слов, от которых я не знал, плакать мне или смеяться, и гласили они следующее. Мэр Лунатик приветствует выскочку из Слизерина и нижайше просит не совать свой длинный змеиный язык куда попало. Мэр Сахатый присоединяется к Мэру Лунатику и хотел бы только прибавить, что все Малфаи высокомерные засранцы. Мэр Бродяга расписывается в своем изумлении, что такие адепты чистой крови до сих пор не вымерли. Мэр Хвост насмехается над потомком Малфаев и советует использовать поменьше геля для волос. На мгновение мне даже захотелось бросить этот кусок бумаги в горящий неподалеку камин, но быстро взяв себя в руки, я понял, что тут явно что-то нечисто, и навряд ли этот кусок пергамента создавался для оскорбления других. Так что тут нужно либо специальное кодовое слово, либо определенное заклинание. И это, пожалуй, будет моей второстепенной целью исследований, тогда как первоначальной был и остается поиск феномена свечения и раскрытие секретов заблокированной каменной двери. В начале ноября погода сильно испортилась. Расположенные вокруг замка горы сменили зеленый цвет на серый, озеро стало напоминать заледеневшую сталь, а земля каждое утро белела инеем. Иногда из окон замка можно было увидеть, как школьный лесничий Хагрид, который встречал нас на перроне, размораживал метлы на площадке для обучения полетам. Хагрид был одет в длинную кротовую шубу, огромные ботинки, утепленные бобровым мехом, и варежки из кроличьей шерсти. И из-за этого выглядел очень неряшливо и дико, словно помесь животного и человека. Помимо этого, в школе начались соревнования по квиддичу. Вот только в такую ужасную погоду мне не хотелось сидеть на трибунах. Так что я решил посвятить все свое свободное время изучению науки зельеварения в компании профессора Снигга, чему он, конечно, был очень рад, хотя не показывал этого явно. Несколько раз мне не терпелось вытащить и показать флаконы с зельями, которые я утащил из кабинета Филча профессору Снигу, дабы наконец узнать их природу. Но каждый рационализм все же одерживал вверх, ведь профессор Снег явно заинтересуется их происхождением, а там, учитывая его интеллект, ему не составит труда сложить 2 плюс 2. «Мистер Малфой, вы сегодня явно отвлечены от моих наставлений. Вас что-то беспокоит?» – проговорил Снег. «Оно и понятно, из-за своих мыслей я пару раз чуть не совершил ошибки, которые привели бы в негодность все зелья. Извините, профессор Снег, я просто задумался о уроке по защите от темных искусств. У нас завтра новый урок. И я надеюсь, вы помните мои подозрения насчет нашего довольно некомпетентного профессора. Не волнуйтесь, мистер Малфой, у меня все схвачено. Так что, откиньте ненужные мысли и сконцентрируйтесь на зелье, что варится в вашем котле. Уже скоро наступит критический момент, так что необходимы все ваше внимание и сноровка. В противном случае весь ваш труд, а также дорогостоящие ингредиенты превратятся ни в что иное, как мусор. Да, профессор, ваши слова успокоили меня. Будьте уверены, зелье определенно получится хорошего качества. И как, профессор, у меня получилось. Предвкушающе уставился я на Снегга, что проверял мое варево на качество. Что ж, поздравляю вас, мистер Малфой, вы сварили отличное зелье от кашля, которое незаменимо в это время года. И хотя по сложности его изучают на 6-м курсе, вы должны помнить, что в Хогвартсе преподают не особо сложные вещи. Так что сильно не гордитесь собой, иначе это скажется на ваших будущих перспективах. Не беспокойтесь, профессор. Я все понимаю, все-таки это зелье все еще считается зельем базового уровня. В отличие от тех, для варки которых требуются специфические и редкие дорогостоящие ингредиенты, требующие тщательной и долгой обработки, а потом не менее сложной варки, которая может занимать несколько месяцев. Я рад, что вы это понимаете. На сегодня наши с вами занятия закончены, так что советую вам поторопиться в большой зал, дабы не опоздать на ужин. Глава 16. Ужинать мне хотелось совсем. Счастье от успешного приготовления продвинутого зелья напрочь заменило голод, оставляя после себя лишь эйфорию и уверенность в своих навыках. Все-таки профессор Снег был мастером своего дела, благодаря чему из него получился просто отличный профессор. Но все же счастьем сыт не будешь, и стоит эмоциях стихнуть, как голод даст о себе знать, в связи с чем моя тушка все же отправилась в большой зал для пополнения организма едой и энергией. Прием пищи не занял много времени, или по крайней мере мне так показалось, ведь все мое внимание было сосредоточено на других учениках, которые смеялись и болтали между собой. Конечно, меня иногда одолевало одиночество из-за ограниченного общения с людьми, и в такие моменты я уходил в библиотеку, но все же это мало помогало. Как я и упоминал ранее при разговоре с Анджелиной, Все слизеринцы были напыщенными индюками, с которыми просто невозможно не то, что завести дружбу, но даже поддерживать маломальски интересный диалог, который быстро не скатится в хвастовство достижений своей семьи. С учениками же других домов ситуация была еще интересней. Практически все первокурсники считают слизеринцев темными магами или теми, кто вскоре после выпуска станет жителем Азкабана, неприступной тюрьмы посреди моря, которую охраняют ужасные дементоры. А ученики постарше, кто уже не такой наивный, верящий в гуляющие слухи, вряд ли захочет дружить, а то и разговаривать с глупеньким первокурсником. Конечно, не сказать, что у меня совсем нет друзей. Взять хотя бы тех же Анджелину, братьев Уизли и Нимфодору. Вот только Анджелина вечно была в кругу своих друзей, да и о чем можно говорить с девочкой. Братья Уизли же вечно пропадали не пойми где, замышляя или уже исполняя в жизнь свои шалости. Ну а Нимфодора, будучи ученицей шестого курса, вечно пропадала в гостиной Пуффендуя или еще не пойми где, ведь у них были невероятно сложные экзамены, к которым стоило серьезно подготовиться, дабы не завалить их, особенно учитывая то, что по слухам Нимфодора после окончания Хогвартса хочет стать мракоборцем, у которых высокие требования к знаниям и навыкам кандидата. Мракоборцы, кстати, это элитные бойцы, сочетающие в себе черты магловских спецслужб, уголовного розыска, разведки и военных. Кроме великолепного знания таких предметов, как защита от темных искусств, травология, зельеварение, трансфигурация и заклинания, по всем дисциплинам требуется отметка не ниже выше ожидаемого на экзамене жаба. Мракоборцы должны обладать определенными личными качествами, уметь противостоять давлению и неблагоприятным обстоятельствам. Для этого их перед приемом на курсы мракоборцев подвергают тестированию. Также тщательно проверяется и прошлое претендентов. Видимо, волшебники с криминальным или сомнительным прошлым просто не допускаются к поступлению на курсы. И все эти факторы заставляли меня все чаще проводить время в библиотеке. Эта мысль, кстати, заставила меня вспомнить о гуляющих обо мне слухах, так что при следующей встрече с братьями Уизли, мне стоит не забыть тщательно их расспросить. Следующее утро выдалось холодным, но солнечным. Большой зал был наполнен восхитительным запахом жареных сосисок и радостной болтовней. Все предвкушали захватывающее зрелище, ведь сегодня сборная Слизерина по квиддичу встречалась со сборной Гриффиндора, и в случае победы сборная Слизерина выходила на второе место в школьном чемпионате. Вот только я не разделял их энтузиазма, ведь сегодня был важный день для меня лично. У нас сегодня после матча по квиддичу был очередной урок по защите от темных искусств под руководством профессора Рикпик, которая в прошлый раз вероятнее всего залезла в головы учеников. И мне не хотелось повторения этого опыта, из-за чего меня одолевали куча неприятных мыслей. А что если профессор Снег не сможет прийти, или опоздает, а моей силы воли не хватит на противостояние влиянию профессора, из-за чего мой секрет станет ей известен? Что бы ни вело меня за ту каменную дверь, я уверен, что оно бы не хотело, чтобы о нем знали другие, в противном случае те светящиеся указатели увидели бы и другие. Или что, если профессор Снег не найдет ничего подозрительного и посчитает, что у меня просто разыгралось воображение. В общем, из-за всего этого еда в меня не лезла, так что, чтобы отвлечься от ненужных мыслей, да и освежить голову, я решил таки посетить сегодняшний матч по квиддичу, хотя бы чтобы подышать свежим морозным воздухом. Наконец наступил час Ха, практически все ученики покинули стены замка и по тропинке пошли в сторону поля для квиддича. И я, конечно же, не стал исключением. Утренний морозный воздух невероятно освежал, мигом отгоняя прочь все тревожные мысли, а солнечные лучи, от которых все еще немного веяло теплом, заставляли невольно улыбнуться. И в таком меланхоличном настроении я был уже практически возле поля, когда мне резко пришлось пересмотреть свои планы, ведь на земле снова появились светящиеся указатели, из-за чего, выкинув из головы квиддич, мой путь сместился в сторону, на которую указывал указатель. Во мне теплилась надежда, что в этот раз возможно что-то поменяется, и я смогу разгадать тайну. Все-таки приключенческий азарт свойственен всем, и особенно помешанным на магии и знаниях людях, к которым я себя гордо причисляю. Указатели вели меня обратно в Хогвартс, и постепенно стало понятно, что вели они в то же место, что и в прошлый раз. Так что уже через десяток минут я снова стоял, уткнувшись в запертую, неприступную каменную дверь. Алахомора, Алахомора, Алахомора. Сколько бы я ни повторял заклинание, оно, как и в прошлый раз, было бесполезным, отчего мой пыл немного остыл, а на смену появившейся на моем лице улыбки, которая возникла от небольшой прогулки, вернулось угрюмое выражение. «Думай, драка, думай, не может же быть, чтобы эти чертовы указатели вели тебя сюда просто так». Мысленно подгонял я себя на поиск иных путей, после чего начал незамедлительно использовать на двери все свои знания, начиная от арсенала всевозможных знаний, которые появились у меня благодаря школьным учебникам и общедоступной информации из школьной библиотеки, заканчивая простыми выкриками из сказок по типу «Сезам, откройся» и тому аналогичными. В конце концов, все мои потуги снова оказались бессмысленными. Так что напоследок я решил просто попытаться пустить свою магическую энергию через руки в дверь. Ведь возможно, что она среагирует на мою ауру, ну по крайней мере я читал в книгах, что такие блокировки существуют. И вот, затаив дыхание, я аккуратно приложил ладонь к двери и пустил ману через руку. Вмиг, обильное количество магической энергии начало вытекать из моей руки и впитываться в дверь, заставляя меня сразу же обрадоваться. Вот только радость длилась недолго, ведь при попытке отдернуть руку у меня ничего не получилось, она словно приклеилась к ней. Постепенно моя рука начала неметь и болеть, а голова кружится. Это заставило меня не на шутку испугаться за свою жизнь. Ведь была вероятность, что сама дверь является каким-то проклятым сокровищем, которое может поглотить все силы и душу мага, тем самым убивая его. И вот когда я уже собирался начать кричать о помощи, дверь перестала выкачивать мою магию и моя рука отлипла, после чего я обессиленный упал на свою пятую точку, при этом тяжело дыша от истощения. Глава 17. Сердце яростно билось, а тело дрожало то ли от страха, то ли от истощения. Или, возможно, в этом были виноваты оба фактора. Попытка встать на ноги не увенчалась успехом. Слишком уж обессиленным я был, из-за чего на некоторое время пришлось сидеть и восстанавливать мысли, при этом погружаясь в свои мысли и анализируя всю эту неприятную информацию. В первую очередь я, конечно же, яростно разругал себя за глупость. Страх смерти наконец отрезвил мою горячую юношескую тягу к приключениям, особенно на фоне небольшого одиночества от недостатка общения. До меня наконец дошло, что сталкиваться с неизвестным, не обладая ни силой, ни хоть какими-то полезными знаниями, вершина человеческой глупости, которую я, конечно же, совершил. Хотя недавно, наблюдая за действиями братьев Уизли и в некотором роде критикуя их за безответственность и хулиганское поведение, я утверждал себе, что никогда не буду таким легкомысленным, и к чему это привело? К невероятному физическому и, к удивлению, магическому истощению, хотя, казалось бы, что это практически невозможно. Да и черт бы с этим истощением, а что было бы, если каменная дверь не отпустила мою руку, и в конце концов уже на следующий день по школе ходили бы слухи о мертвом ученике Слизерина? Что бы стало с моими родителями и Флорой,